Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Однажды к одному Ави подошел его ученик, на котором лежало послушание исповеди, душепопечение о духовных чадах. Он подошел к опытному старцу и спросил его: «Скажи, что мне делать и чему научить моих чад, чтобы они спаслись и наследовали жизнь вечную?» Он сказал ему: «Научи их правой вере, всегдашнему покаянию и непрестанной молитве». О правой вере вы слышите в храме постоянно, о покаянии слышите на общей исповеди, а о той непрестанной сердечной молитве, которая должна быть у каждого из нас, хотелось бы сказать несколько слов сегодня. Апостол Павел нам говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, и это не преувеличение, это не гипербола, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. И он же говорит: хочу, чтобы воздевали мужи чистые руки и молились всегда непрестанно молитвой на всяком месте и старались об этом со всяким постоянством. И вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный в жилище Богу. Значит, каждый человек может стать храмом Божьим. И простой дом от дома молитвы отличается наполненностью молитвы, если даже этот дом сделан из бывшего магазина, клуба или школы. И наоборот, если в храме нет сердечной молитвы или нет молитвы вообще, то он не отличается ни от какого другого дома или здания. А он милостью Божией, каждый человек может стать храмом Божиим, если он будет ревновать об этом. И нам святитель Иоанн Златоуст говорит: «Умоляю вас, братья, никогда не нарушайте и не презирайте правила молитвы сей. Не отлучайте сердце свое от Бога, но пребывайте с Ним». И святыми отцами из множества молитв, которые даны нам, Святой Церковью, для того, чтобы для легкости и краткости молитва могла быть присуща нашему уму, сердцу, языку, дыханию, отцами была выбрана и узаконена молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или более краткая молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пятисловная молитва, которая в основном рекомендуется для начинающих, потому что полная восьмисловная молитва, порой ее бывает читать тяжело, потому что среди произнесения этих слов молитвы проникают еще какие-то иные, другие посторонние мысли. И нам Иоанн Лестничный говорит: «Бей супостатов именем Иисусовым, ибо не найдешь ни на небе, ни на земле оружие сильнее этого». Многие из вас могут сейчас сказать: мы простые мирские люди, обремененные делами, работой, суетой, зарабатыванием на хлеб, и вдруг какие-то совершенно непонятные запредельные вещи. Но святитель Григорий Палама нам говорит: «Пусть никто не думает, братья мои христиане, будто одни лица священного сана и монахи долг имеют непрестанно и всегда молиться, а не миряне. Нет и нет. Все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать в молитве». И святитель Григорий Богослов говорит нам, что чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем вдыхать воздух. Имейте во внимании способ молитвы, как можно непрестанно молиться. Именно молиться умом. А это всегда можем делать, если захотим. Ибо и когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и когда пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем молиться. Телом будем работать, а душою молиться. Такой же вопрос о непрестанной молитве задали преподобному старцу Силуану, который, мы знаем, нес тяжелейшее послушание иконома на святой Афонской земле, и в этом монастыре до революции населяли Афонский монастырь 3000 русских монахов. Было несколько скитов, огромный монастырь, и он имел послушание иконома этого монастыря. И когда к нему приходили для духовной беседы и жаловались, что я не могу за суетой, за послушанием, которое связано с определенными умственными или физическими нагрузками, всегда памятовать о Боге. И преподобный Силан сказал замечательную мысль. Любить Бога никакие дела не мешают. И святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, возьмите пример из житейской жизни, возьмите молодого юношу и молодую девушку, которые начали дружить друг с другом, встречаться. Они так проникаются памятью друг о друге, что едят ли, пьют ли или ложатся спать, непрестанно думает он о ней, а она о нем, потому что между ними вдруг загорелась любовь. Вот так, говорит, и нам надо любить Бога, и любить Бога никакие дела не мешают. С чего можно начать нам в этой сегодняшней суете жизни? Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, научиться молитвенному духу и стяжать молитвенный дух, говорит он, помогают богослужения, помогают службы. Именно во время этих продолжительных богослужений, говорит он, попробуйте не мыслью растекаться повсюду, а навыкните во время богослужения, когда поется или читаются те или иные молитвы, повторять про себя шепотом Иисусову молитву. Сначала, может быть, это будет 10, 20, потом 100 молитв во время всеночного бдения. И так постепенно навыкните и этому. Но для нас есть и повседневная наша жизнь, которая строится из каждого дня. И преподобные оптинские старцы нам тоже дают совет. Как только проснулись, как только начался день, осените себя даже еще лежа на кровати крестным знаменем. Поцелуйте нательный свой крестик и трижды прочитайте молитву Иисуса. Потом вставайте, идите умывайтесь. И во время этого хождения, во время умывания, продолжайте читать молитву Иисусову, и она будет вам как бы неким подогревом для утренних молитв. Когда вы встали перед иконами и хотите начать читать утренние молитвы, 10 Иисусовых молитв с поясным поклоном прочитайте, потому что это будет способствовать собиранию вашего ума воедино. Сначала 10 молитв перед утренними молитвами, потом, может быть, 20, а потом и больше. И полюбится, говорит он вам, эта молитва. А потом старайтесь в течение дня, когда у вас есть возможность, растворять все ваши мирские дела памятованию об этой кратенькой молитовке. А когда закончится день, перед вечерними молитвами, также с поясными поклонами положите и прочитайте несколько Иисусовых молитв, и так опять соберете ум воедино. И именно с поклонами, именно с утруждением тела, потому что святитель Игнатий, епископ Кавказский, нам говорит, что земные поклоны, а для нас немощных, хотя бы даже поясные, он говорит такую мысль, что поклоны перед молитвой уменьшают впечатление дневных попечений. Те мысли, переживания, какие-то проблемы, они будут уходить на второй план, потому что душа, молитва – это внимание. И там, где нет внимания в молитве, там нет души у молитвы. И поэтому мы часто читаем утренние или вечерние молитвы, и, почитав их, отходим, и не понимаем, молились ли мы или нет. Почему? А потому что как Бог триедин, так и молитва должна быть триединой. Ум должен понимать читаемое. Когда мы произносим слова, мы должны разуметь, что читаем. А сердце должно откликаться на то, что мы читаем. Если мы говорим «благодарю», значит, от сердца и сердце должно откликаться на то, что мы говорим «благодарю». Говоришь слова покаяния, Само сердце должно откликаться на слова покаяния. Так что мы должны молиться умом, чувством и сердцем. И со вниманием, с покаянием, тогда это будет цельной, тогда это будет настоящей молитвой.